Тебе нехорошо, Эйла? Нет-нет, все в порядке. Джандалару тоже почему-то стало зябко. По коже у него побежали мурашки, и он почувствовал, как волосы на затылке встали дыбом. Ему показалось, что Эйла нуждается в его защите, но он не мог понять, что ей угрожает. Спустя мгновение это ощущение уже покинуло его, и он решил не придавать этому значения, хотя ему до сих пор было немного не по себе. «Похоже, погода скоро переменится», — сказал он, — «на меня пахнуло холодным ветерком». Они оба посмотрели на ясное синее небо и нигде не заметили ни облачка. В это время часто случаются грозы, они налетают совсем внезапно. Джандалар кивнул, а затем, чтобы обрести прежнюю уверенность, перевел разговор на изготовление орудий, привычное и сугубо реальное дело. «А что бы ты сделала дальше, Эйла?» Женщина вернулась к своему занятию. Она сосредоточилась, а затем отколола от ядрища еще 5 пластин с острыми краями. Убедившись в том, что ей больше не удастся отщепить от него ни одной пригодной для использования пластины, она отложила его в сторону. Осмотрев 6 серых пластин из кремния, она выбрала самую тонкую. С помощью гладкого круглого камня она затупила один из острых краев, а затем обработала более тонкий конец пластины так, чтобы получилось острие. Закончив работу, она положила свое изделие на ладонь и протянула Джандалару. Взяв орудие в руки, он принялся внимательно его осматривать. В сечении оно получилось несколько толстоватым, но зато по всей длине имело острый режущий край. Ширина достаточная для того, чтобы его было удобно держать в руке, а один край затуплен, чтобы не порезаться. Оно показалось ему похожим на наконечники для копий, которые он видел у людей племени Мамутои, хотя это изделие не было приспособлено к тому, чтобы насадить его на ручку или на ствол. Джандалар знал, что сделанный Эйлой нож — на удивление эффективное орудие, ведь он не раз видел, как Эйла пользовалась таким же. Он положил его на землю и кивнул Эйле, предлагая ей продолжить работу. Она взяла более толстую кремневую пластину, а затем пустила в ход клык какого-то зверя, чтобы обтесать один из краев овала. Она лишь слегка притупила его, тем самым укрепляя, чтобы острый край не обломился, когда пластины будут скрести мех и мездру при выделке кожи. Затем она отложила скребло в сторону и взялась за следующую пластину. Она положила большой гладкий камень на плюшну мамонта, служившую ей наковальней, а потом, резко надавив на камень острым клыком, сделала зазубрину посередине длинного острого края, что позволило ей отколоть ненужную часть и получить отличное острие для копья. Используя такой же прием, она сделала еще более длинные овальные пластины, орудие для проделывания отверстий в коже, дереве, в изделиях из рога и кости. Не зная, какие еще орудия могут ей понадобиться, Эйла решила оставить еще 2 заготовки на будущее. Отодвинув в сторону кость мамонта, она свернула кусок кожи, лежавший у нее на коленях, встала, обогнула скалистый выступ и вытряхнула содержимое в том месте, куда она складывала в кучу всякий мусор. Случайно наступив на острый осколок кремня, можно порезать ногу, даже если кожа на подошвах сильно загрубела. Джандалар не сказал ни слова по поводу изготовленных ею орудий, но она заметила, что он до сих пор крутит их в руках, словно примериваясь к ним. «Можно мне воспользоваться твоей подстилкой?» — спросил он. Эйла протянула ему кусок кожи, радуясь тому, что работа закончена, и теперь пришел ее черед наблюдать за Джандаларом. Расстелив кусок кожи у себя на коленях, он закрыл глаза, думая о камне и о том, чтобы сделать из него. Затем он взял в руки один из обломков кремня, который принес с собой, и внимательно осмотрел его. Этот твердый минерал долгое время находился в толще меловых отложений, образовавшихся в эпоху мелового периода. Поверхностный слой мела до сих пор указывал на его происхождение, хотя бушующий поток вырвал его из толщи отложений, протащил по дну узкого речного русла, а затем вынес на каменистый берег.